Глава третья. «Можно войти?» — произнес Паоло и, не дожидаясь ответа, ввалился в комнату и очутился лицом к лицу с Гримальди. Тот сидел в эргономичном кресле, плотно прислонившись к спинке. Черты его умного лица с годами стали резкими, словно вырубленными топором, скулы костистыми, подбородок заострился. Юридическая фирма принадлежала ему. В ней было 14 сотрудников, и прежде всего им вменялось в обязанность защищать интересы клиента Number One, как величал его шеф, Эттере Папы, предпринимателя, христианского демократа, масона, католика, бесстрастного, несгибаемого человека, владельца самых крупных в Италии мусороперерабатывающих заводов. В конце 60-х он разработал технологию автоматизированной сортировки отходов и их переработки в биогаз и метан. Гримальди оказывал ему поддержку во всех делах, в том числе политических. Защищал его от всех обвинений, главным из которых было соучастие в преступлениях, незаконной торговле отходами и мошенничестве с государственными подрядами. Гримальди работал с бесконечными претензиями и предписаниями, зачастую спасая Эттери Папу в последний момент в кассационном суде. Он был ангелом-хранителем мусорного короля. Паоло знал, что они оба выросли там, где папа основал свою империю, в окрестностях Рима, в развитом агропромышленном регионе. Поговаривали, что в молодости папа был любовником жены адвоката. Донна Марина, тонкая как спичка изящная дама с темными пепельно-каштановыми волосами, вечно куталась в шиншилловое манто и одну за другой курила сигареты Муратти, держа их между пальцами. Сигарета словно стала частью тела, продолжением руки этой женщины, анорексичной, молчаливой, любившей азартные игры. Гримальди и папу связывали негласный договор и общая тайная жизнь. Взятки, власть, золото, привилегии, месть, сделки, партии в теннис, обеды на побережье, во Фреджейне, жареные в сыре и сухарях мидии, отменного качества спагетти, морские петушки, белое вино фалангина. Каждое воскресенье два 80-летних сеньора, родом из Приверно, городка с населением 14 тысяч душ в провинции Латино, сидели под ласковым солнышком Лацио и, погрузив ноги в теплый песок, обдумывали, как предотвратить очередной судебный процесс, как справиться с упрямым мэром, с политическим давлением и криминалом. Затевали интриги, а тем временем долг государства перед патроном неуклонно рос. «Чего тебе, Манчини?» Сидевший напротив Гримальди мужчина на миг обернулся и снова уткнулся в какие-то карты, разложенные на овальном хрустальном столе. Это был Раньери. Кожу на его голове сплошь покрывали причудливые пятна, как у ягуара. «Я могу с вами поговорить?» — обратился к боссу Паоло. «Что тебе нужно? Разве не видишь у нас совещание?» «У меня срочное дело, профессор. Мне нужно уйти». «Ты шутишь? Я же сказал, у папы очередная проблема. Коррупция, злоупотребление служебным положением, несанкционированное размещение и обработка отходов. Мы по уши в дерьме. А ты решил свалить в закат?» «Профессор, речь идет о моей жене. Она неважно себя чувствует». «Твоя жена разваливается на запчасти? Так что ли, Манчини?» — хмыкнул Гримальди, знавший про несчастный случай и про долгое лечение Виолы. «Может, поменять ее на новую?» — подал голос Раньери, повернувшись к Паоло. Его лысый череп на миг напомнил Паоло голову Виолы после несчастного случая. Он посмотрел тогда на ее бритую голову и заметил ямку на затылке справа. Она ему рассказывала, что в младенчестве свалилась с пеленального столика. Так и получила эту вмятину. «Гримальди, я слышал, что предприятие на Фламинии сгорело. Ваша работа?» — поинтересовался Раньери. Он управлял несколькими аристократическими римскими палаццо и попал под следствие за то, что сдавал их в аренду по заниженной цене нужным людям, политикам и VIP-персонам. Гримальди пропустил его вопрос мимо ушей и, поставив локти на стол, обратился к Паулу. «У нас, как обычно, чрезвычайная ситуация с папой. Не успели мы выйти из последнего процесса, как ему предъявили новые обвинения по нескольким пунктам, опять в связи с МБО в Помеции. Манчини, сейчас не самое подходящее время, чтобы куда-то уходить». «Что такое МБО?» — снова вмешался в разговор Раньери. Этот лавкач интересовался всем, что могло принести прибыль. Господи, дай мне терпение, Манчини, объясни ему. Это механико-биологическая обработка отходов. И это означает... Подхватил Лысый, обращаясь к Гримальди, потому что только его считал достойным собеседником. Это означает, что крупные предприятия должны отделять влажную фракцию от сухой, то есть от бумаги, пластика и тому подобного, чтобы потом их переработать, уточнил профессор. Вот только на завод в Помеции городские власти наложили арест за нарушение ряда ограничений, связанных с археологией, и единственным функционирующим предприятием оставался завод на Фламинии, где и произошел пожар. «Его владелец тоже папа?» — не унимался Раньери. «Разумеется, он владеет всем. Все, что имеет отношение к мусору, принадлежит папе. Именно Манчини управляет предприятием на Фламинии. Он регулирует поток поступающих на завод и вывозимых с него отходов, их прессование, выкатюки и тому подобное. И вот сейчас, когда на предприятии пожар, что он делает? Едет к жене. Я правильно понял?» «Да, профессор». Пауло с удовольствием плюнул бы ему в глаза, но даже брови не повел. Он приобрел этот навык в Кьюзи, в офицерской школе карабинеров, куда отец отправил его вместо военной службы. За эти годы он научился, не сморгнув, держать удар и сносить обиды. «Значит, я пошел?» «Манчини, куда это ты, черт побери, собрался?» «В больницу, профессор. Ее госпитализировали». Не мог же он сказать, что они потеряли сына в парке. Гримальди покачал головой, повернулся к приоткрытому окну. Завитки дыма, плывшие по комнате, напоминали прожилки на белом мраморном полу. «Итак, Манчини, тебе нечего мне сказать?» «На данный момент нет, профессор». «Неужели?» «Вы думаете, это сделано умышленно? Может, сам папа к этому руку приложил?» — встрял Раньери, лукаво прищурившись. Гримальди пожал плечами, уставился на Паулу, подождал ответа. «Эттери папа не идиот, и мы тут не шутки шутим». Веско проговорил Паулу, надеясь, что после такого заявления его, наконец, отпустят. «Я и не говорю, что он идиот, но, безусловно, азартный игрок», — внес ясность Раньери. «Как бы то ни было, практически невозможно доказать умышленный поджог, когда на заводе такая куча легковоспламеняющихся отходов. Мы прекрасно знаем, что там не все было в норме». «Извините, но...» Раньери несколько раз провел пальцами по лежавшей перед ним стопке документов, потом погладил ее ладонью. «Теперь, когда предприятие на Фламинии пострадало от пожара, куда будут свозить мусор? Вероятнее всего, придется принимать меры, чтобы открыть Помецию. Надо снять арест с предприятия», — отозвался Гримальди. Раньери разразился гулким смехом, подавился подступившей мокротой, проглотил ее и вновь заговорил. «Да ладно! Вот это шутка так шутка. Если при таком раскладе Помеция снова вернется в игру, логично предположить, что папа сам поджег Фламинию, разве нет? Зачем ему это? Он потерял огромную площадку, а это весьма ценный актив», — произнес Гримальди и нахмурился. Только он и никто другой имел право высказывать догадки относительно папы. И Паоло это хорошо усвоил. «Вы вскользь упомянули о том, что на Фламинии не все было нормально. Короче, как говорят у меня дома, если к одному прибавить один, получится два. Он поджигает завод на Фламинии, и Помеция возвращается к работе». «Это не так просто, как кажется», — возразил Гримальди. «Со стороны это кажется элементарным». «Лучо, твоя забота — поднять арендную плату на 15%, иначе у нас не будет поля для маневра, а думать о папе — это наше дело». Паулу приложил указательный палец к губам. Он двигался очень медленно, чтобы каждый его жест выглядел значительным. Посмотрел на Гримальди, перевел взгляд на Раньери. «Профессор», — произнес он и выдержал паузу, — «мне пора идти. Это срочно». Гримальди склонил голову на бок, вытаращился, как сыч, и изобразил искреннюю улыбку. Наверное, решил, что на самом деле Паулу уходит из офиса в связи с расследованием. «Конечно, Манчини, ты и так уже задержался», — сказал он, потом, подмигнув, добавил. «Поговорим позже, ты мне все расскажешь». Паулу выскользнул из комнаты, стараясь ступать как можно тише. Все в офисе ломали голову над пунктами обвинения великого предпринимателя, Вот уже 2 дня они круглосуточно трудились на благо папы, шерифа, патрона, властелина мусора. Пауло вошел в свой кабинет, снял пиджак, стянул кашемировый свитер, завернул в него ноутбук и с опаской направился к двери. На полпути решительно развернулся и метнулся к столу. Достал из второго ящика красную пластиковую папку, тоненькую зеленую папку из картона и завернул в свитер вместе с ноутбуком. Получился объемистый тюк. Он снова надел пиджак и попытался незаметно унести добычу на плече, но не сделал и пары шагов, как сверток сполз назад, стащив с Паула пиджак, так что тот остался в одной рубашке с висящими за спиной неопровержимыми уликами. Он позвонил по внутреннему телефону секретарше. «Зайди, пожалуйста, на минуту». Сара немного задержалась, хотя обычно отличалась расторопностью. Однако в эти горячечные дни не только Паула нуждался в ее услугах. Были еще Камарана, Дель Драго и особенно Кастальди, придирчивый и на редкость нудный. «Я пришла», — сообщила она. На ней была расклешенная юбка. Она никогда не носила чулки. Ее ноги, смазанные маслом карите, отливали золотом, и от них приятно пахло. «Что нам нужно сделать?» — спросила она. Она сказала «нам», явно намекая на то, что готова на уступки. «Нам надо вынести эти вещи из офиса». «Но я не могу, адвокат. Это запрещено». «Совершенно верно». «Следовательно, ты вытащишь их вон туда». Сара повернулась к окну. Только у Паула к кабинету примыкала терраса на уровне земли. Она выходила на прямоугольный внутренний дворик, засыпанный мелким гравием и вечно утопавший в тени, из-за чего растущая там черешня никогда не цвела. «Я тебе потом позвоню. Только обязательно ответь, хорошо?» «Конечно». Он подошел к ней вплотную, слегка прижался грудью к ее груди и, коснувшись губами ее уха, прошептал. «Если тебя спросят о Марганте, ты ничего не знаешь». «Адвокат, но мне и правда ничего не известно». «Молодец», — выдохнул он. «Тебе ничего не известно. Но ты должна разузнать, по какому поводу выписано уведомление о подозрении». «Ему?» «Мне». «Куда вы пойдете?» «К Виоле. Она плохо себя чувствует». Сара шумно выдохнула. Паулу был так близко, что у нее внутри все дрожало. Она заглянула ему в глаза, желая подольше удержать его. «Я слышала, как Марганти говорил по телефону. Он сказал, что у вас проблемы. Что случилось?» Паула сердито сверкнул глазами. Видимо, ей не следовало задавать подобный вопрос. «Если мне неизвестно, что случилось, как я смогу помочь вам, адвокат?» У нее на шее вздулась жилка. Выходит, Сара боялась за него? Она так ясно проявляла свои чувства, не скрывала своего волнения, все это неопровержимо доказывало ее нежную привязанность к нему, а он от этого уже совсем отвык. Сара, ничего не случилось. В глубине души ему хотелось поведать ей правду, переманить ее на свою сторону, проявить честность, найти в ней опору. Однако он сдержался. И не потому, что не доверял ей, а потому, что боялся впутать ее в незаконные дела. По той же причине он не позволял себе ее трахнуть. «Марганти сказал», — продолжала она чуть слышно, срывающимся голосом, «что иногда вы принимаете на Фламинии отходы из Калабрии, на МБО ровно на пару дней, а потом они исчезают». «Он так и сказал?» «Да. Зачем вы это делаете?» «Потому что у них там дела обстоят хуже, чем у нас. Они, бедняги, не знают, куда мусор девать». «Но по закону мусор надо перерабатывать рядом с местом сбора. Разве они не обязаны это делать в радиусе 100 километров?» «Ого! Смотрю, ты в теме». «Только не разобралась, как его перерабатывают, когда поблизости нет заводов». «То-то и оно». «Не понимаю», — прошептала девушка. Ее грудь вздымалась, она шумно дышала носом. «Тут особо нечего понимать». Есть люди, которые ищут практические решения в интересах Юга, и это одно из них. Какие люди? Обычные люди, южане. Паулу провел пальцем по ее левой щеке, пытаясь смягчить слова ласковым жестом. А Гримальди об этом знает? С ума сошла? Он взглянул ей прямо в глаза. никто об этом не знает и не должен знать. «Почему вы это делаете? Сколько вам платят?» «Сара, мне совсем не нравится этот разговор. Вы берете деньги и делитесь с руководством завода на Фламинии, и все довольны, так ведь? Морганти так и сказал». «Уточни, пожалуйста, он все это сказал тебе или ты это услышала?» «Какая разница?» «Скажем так, существенная. На предприятие поступают несортированные отходы. Это не соответствует нормативам. Потом вы их куда-то отправляете, так? В конце пути они оказываются в море или их отправляют куда-то еще?» «Не знаю». Она окинула взглядом комнату и схватилась рукой за шею. «Это вы подожгли завод на Фламинии?» «Ну, хватит, Сара!» «Может, Морганти говорил с вами?» «Морганти следовало бы зашить себе рот, чтобы не болтать лишнего по телефону. А, кстати, где он?» «Гримальди отправил его на завод, где был пожар». «Прекрасно». Сара опустила глаза, укоризненно пожала плечами и отступила на шаг. «Не беспокойтесь, адвокат. Я заговорила с вами об этом по двум причинам. Первая состоит в том, что я не хочу быть втянутой в такие дела, потому что я честный человек. Вторая — я не хочу, чтобы вы считали меня дурой». Пауло надел длинную куртку Бербери, сунул в руки Саре ноутбук и две папки. «Я позже тебе позвоню. Держи ушки на макушке, и получишь хороший подарок. Договорились?» «Все имеет свою цену», — думал он, уходя из конторы. На него враждебно смотрели мрачные литографии Мина Маккари, напоминавшие игуан, ползающих по стенам. Он робко поглядывал на них и, осторожно, спрятав руки в карманы, шаг за шагом двигался по коридору. На выходе Пауло неспешно продефилировал перед столом Мари Анджелы, рыжеволосой дамы с прической в стиле сороковых. Она окликнула его. «Манчини, тебя искал Валерио». «Спасибо». Он взялся за ручку входной двери и послал коллеге сияющую улыбку бойскаута. Организация скаутов, куда он вступил по совету отца, была его первой в жизни командой. Выйдя на улицу, он столкнулся с бухгалтершей. «Привет, адвокат. Куда идешь?» Баральди была одета в песочного цвета пальто. Ее бугристая кожа напоминала апельсиновую корку, а наивный детский взгляд не раз спасал ее от тюрьмы. «Хочу сходить в бар за кофе. Тебе тоже принести что-нибудь? Если не трудно, возьми мне горячий макиато. Ладно». Пауло завернул за угол к террасе и вовремя. Сара уже тянула к нему шелковистые руки с короткими, покрытыми бледно-розовым лаком ноготками, с обручальным колечком из белого золота. «Позже я тебе позвоню», — повторил Пауло. Груз был доставлен. Руки исчезли. Сара предусмотрительно упаковала все в плотный пластиковый портфель. Пауло положил его в багажник и прикрыл сверху ковриком. Он сразу заметил, что не хватает зеленой картонной папки. Господи, дело-то было пустяковое. Он раздумывал, не вернуться ли назад. Но тут к офису подъехал синий «Мерседес» с затемненными стеклами и остановился у двери. Водитель вышел и распахнул дверцу. Эттери Папа с трудом выбрался из машины, помогая себе тростью из светлого дерева с костяным набалдашником. Из-за искривленного позвоночника он при ходьбе слегка заваливался на бок. На нем был шерстяной кардиган с кожаными пуговицами и приплюснутая малиновая кепка из шотландки. Пауло никогда его без нее не видел. Прихрамывая, он медленно направился к двери, но в какой-то момент обернулся и приветственно поднял руку, глядя на Пауло. Поздоровался. Именно с ним. Пауло удивился и прокричал: «Добрый день, патрон!» Папа улыбнулся, застыл, словно каменный дуб, тяжело опершись на трость, и жестом подозвал его к себе. Пауло резво подскочил к нему, украдкой осмотревшись, чтобы проверить, стал ли кто-нибудь свидетелем этой сцены. «Как поживаете, адвокат?» — произнес папа. «Все хорошо?» Пауло смутился. Он не был уверен, но надеялся, что патрон узнал его, всего лишь пешку рядового сотрудника юридической фирмы. Гримальди не представлял его папе. Только однажды в обычный рабочий день ткнул в него пальцем в коридоре. «Это Манчини, а вон тот второй — Джулио Морганти. Оба занимаются МБО на Фламинии». Пауло был покорен этим человеком, исходившим от него ощущением власти, невозмутимым спокойствием при общении с журналистами, его суровым тоном, умением подбирать слова перед телекамерой. Он помнил о своем происхождении и знал, что грубость и ругательство — его хлеб насущный. Гримальди, живой, быстрый, непубличный, служивший тенью у тени, был его полной противоположностью. «Хорошо, патрон, а как ваши дела?» «Не жалуюсь. Обычные дрязги», — произнес он и взглянул на Паулу смеющимися глазами. «Но пока есть здоровье и дерьмо, мы идем вперед, вы согласны?» «Несомненно. Хорошего дня, Манчини. До свидания». Паулу почувствовал, как во рту пересохло. Ноздри слиплись, и ему стало нечем дышать. Ему даже не хватило духу попрощаться с папой. Он удрал, чувствуя, что патрон провожает его взглядом. Благодушный и уверенный в себе. «Он знает, кто я. Знает мое имя. Почему?» Положив руки на руль, Паулу смотрел, как патрон важно шествует к своей цели, к двери. Широко расставляя ноги, походка исполнена неоспоримого превосходства. Паулу завел мотор и быстро поехал назад, следуя обычным маршрутам, тем же, каким ездил четырежды в день. Он знал его наизусть, как свои пять пальцев, все углы, бордюры, повороты, светофоры. Попытался дозвониться своему другу Симоне. Они знали друг друга со школьной скамьи, потом вместе учились в университете, проводили летние каникулы в Сабаудии и Черчео. Они не виделись целую вечность. Редко созванивались. Симона уехал работать в Лондон. Соединение никак не устанавливалось, в трубке слышался какой-то звон. «Паулу, быть не может, не поверишь, но ты мне приснился. Не то вчера, не то сегодня. Мы с тобой были в Торочине и...» «Симо, я потерял Элия». «Что?» «Я шел в парк во время обеденного перерыва. Мне нужно было подменить Виолу, но тут мне позвонили из офиса, непредвиденные обстоятельства, пожар на заводе. Я вернулся на работу, решив, что она меня не видела. Но она меня заметила и, подумав, что я пришел ее подменить, ушла. Мы его оставили одного на долгое время, больше, чем на час. Я туда сейчас возвращаюсь». «Черт. Я в отчаянии, Симо. Не знаю, что мне делать. Ты сейчас где?» «Еду в парк. Виола уже там, я еще нет». «Вам надо самим его искать. Вот поэтому я и звоню, хочу посоветоваться, подавать заявление о пропаже или...» «Паулу, если вы пойдете в полицию и расскажете эту историю, у вас заберут его навсегда. Он не сам пропал. Вы по собственной воле бросили его одного. Это оставление в опасности малолетнего... Но...» «Никаких «но». Вы должны сами его искать. Еще и тот несчастный случай на дороге. Скажут, что Виола пережила слишком тяжелое потрясение, и ты тоже, потому что переживал за нее. У тебя могут отнять родительские права, это как карта ляжет. Они могут доказать, что она не способна заботиться о сыне и не хочет этого после случившейся с ней беды, и... Нет, вот это нет. Психиатр, психотерапевт и невролог могут дать показания и засвидетельствовать, что... Что? Что ты развернулся как по команде кругом и понесся на работу, а она просто отчалила в неведомую даль? Что вы не поняли друг друга и оставили своего сына, которому нет еще и 2 лет, одного в парке, и спохватились, когда прошло больше часа? Сказать тебе правду, Паула, тут наклевывается возбуждение уголовного дела. Не занимайтесь фигней. Позвони отцу, попроси его помочь вам с поисками. Молчи и действуй. Если пойдешь в полицию, вам конец. Ты прав. Чуть слышно просипел Паула. Вот увидишь, вы найдете малыша. И вообще, Виладжа Олимпика — спокойный район, машин мало. Паулу, подумай хорошенько. Если тебе придется подавать в розыск и оставлять заявление в полиции, вам понадобится правдоподобная версия. Его похитили. Только не вылезай со своей дурацкой историей, понятно? Да, понятно. Окей. Как только что-нибудь узнаешь, сразу звони. Ни пуха, ни пера. К черту. Отозвался Паулу и посмотрел на небо. Оттуда, где он находился, не было видно черного облака. Только ласточки, сбившись в дружную стаю и не разлетаясь по сторонам, носились в голубых небесах. Потом от них отделилась небольшая группа птиц, похожая на черный хохолок. На минуту Паулу потерял ощущение времени. Оно разрядилось, остановилось. На Виа Париоли было 4 плавных поворота. Ее обрамляли изумрудно-зеленые платаны. Здесь толпились суетливые горожане, работали дорогие рестораны и кафе-мороженые, декорированные полосатыми панелями лавандового цвета. Дальше, в глубине справа, начиналась Вилладжа Олимпика, олимпийская деревня, пустыня среди оазисов. Давным-давно здесь были болота, а потом римские площадки для верховой езды. Он притормозил напротив аудиториума. После известия о пожаре и встречи с папой, вызвавшей у него необъяснимый страх, в голове было пусто. Он словно начал все с нуля, превратился в ищейку, выпятил грудь и, посмотрев направо, потом налево, ринулся на поиски светлого пятнышка, маленькой фигурки, своего сына, плутающего в тени серебряных китов Ренцо Пьяно, которые поблескивали на холодном солнце. Сейчас, в 15:18, небольшая площадь была пуста. Воздух казался сладким на вкус. Ветки олеандров согнулись. Он скользнул, как змея, мимо безликих, словно отлитых в одной форме домов с ровными рядами окон, напоминающих слепые глаза. Он всмотрелся в пространство, послушал пустоту. Его сердце оглушительно грохотало, как жестяной барабан. Он поставил машину за парком. В нем играли только двое детей. Рядом на лавочке сидел их отец, бородатый мужчина в квадратных очках. Младший из мальчишек упал и подскочил на упругом покрытии. «Если бы в нашей стране умели утилизировать смешанные отходы, — подумал Пауло, — это покрытие было бы сделано из тысяч бутылок для воды. Мы превратили бы переработанный пластик в крошечные шарики, гранулы, и расплавили бы их, добавив немного нефти. В Швеции таким способом изготавливают флисовые одеяла. Да и линолеум тоже». Пауло помнил, как здесь стелили покрытие, оборудовали парковку. В те времена он ездил на велосипеде, возвращался на нем с работы домой, чтобы тренировать легкие. Именно на этом месте он останавливался, пил воду из уличного фонтанчика, разминал ноги и входил в Вилладжо медленным шагом, восстанавливая дыхание. Он считал, что вместо парковки надо было поставить здесь киоск и продавать фруктовое мороженое, пиво, пиццу. Все, что касалось детей, было ему неинтересно. Они для него вообще не существовали. Заводить ребенка он не собирался. Виола тоже не хотела. Пауло хорошо помнил их первые свидания и бесконечные аперитивы. Они сидели рядом, пили темно-красное чили-джоло. Виола пьянела от первого же стакана, становилась ласковой и разговорчивой, делилась сокровенным, выражала вслух свои желания. Съездить в Нижнюю Калифорнию, перевести роман Маргарет Этвуд, каждую субботу по утрам ходить в хамам в римском гетто, закупаться всякой всячиной на рынке Тестаккио, похудеть на 4, 5, 6 килограммов. А ребенок? Ребенка ты хочешь? Ну, я пока об этом не думаю, не знаю, если получится. Если получится. Это стало их приговором. Спустя несколько месяцев она согласилась переехать к Паулу в квартиру в двух шагах от этой самой парковки. Это не было продуманным решением, скорее уступкой традиции, заботой о потребностях партнера. Виола усердно редактировала свой первый роман и занималась переводами. Паулу только что приняли на работу в юридическую контору Гримальди. Весь день они с нетерпением ждали вечера и начинали его, как обычно, с бокала чили-джоло. Они могли часами гулять, прижавшись друг к другу и идя в ногу, спускались к плотинам на Тибре, смотрели на вспененную воду и в конце концов добирались до центра, питались жирной, нездоровой едой прямо в постели или в спешке на ходу, иногда примостившись за буковым столиком на кухне, где Виола поставила горшок с плющом, доставшимся ей от отца. Свое наследство. Она постоянно читала Томаса Бернхарда, Соло Беллоу, Джоан Дидион, и это вызывало у Паулу безграничное восхищение, которое неизбежно превращалось в желание. Желание неодолимое, за первый год только окрепшее. Они были словно спортсмены в процессе бесконечных тренировок, все более уверенные в себе, все более счастливые. После секса ее волосы кудрявились. Тогда они у нее были длинные, с челкой, она подкрашивала их в оттенок шоколада. Сидя на нем сверху, она вытягивала шею, набухшие груди колыхались, Паулу казалось, что они грохочут на всю комнату. Живот и ягодицы становились упругими, как барабан. Ее маленькое стройное тело быстро двигалось, становилось влажным. Гибкая спина покрывалась каплями пота. Несколько раз, вскоре после окрашивания волос, на ней появлялись темные пятна. На кухне тоже все пачкалось. Любовь везде оставляла свои отпечатки. После секса они обычно отправлялись в душ, и все начиналось сызнова. Прямо там, стоя под горячими струями, Виола произнесла: «Может, сделаем ребенка? Что скажешь?» Ребенок в ее сознании был как бы новым шагом навстречу настоящему мужчине, но совершенно необязательным, скорее подсказкой, скрытой в ее голове, как и в голове любой женщины. Виола от нее отмахнулась, сосредоточившись на самой себе. Она тяжело пережила ранний развод родителей. Ей было 5 лет, когда папа не вернулся домой. Мать впала в уныние на целый год. И из всего этого долгого года Виола запомнила прежде всего ее глубокую печаль и тоску, которая полностью завладела жизнью женщины и ее маленькой дочери. Потом приходили и уходили разные мужчины, и каждый раз мать, как одержимая со всей серьезностью, погружалась в новые отношения. Она растила дочку так, словно та была ее подругой, и, едва дождавшись, когда Виола созреет, вываливала на нее полный мешок своих горестей, своей беспомощности, денежных проблем, мужских низостей, интимных признаний, не говоря уже о бесконечных эпитетах в адрес отца: эгоист, засранец, никчемный человек. Виоле было хорошо с отцом. Ей нравилось проводить с ним время. Он был человек спокойный, математик с откровенно коммунистическими взглядами, страстный любитель парусного спорта. Она вспоминала, как на летние каникулы отец брал в аренду маленькую парусную лодку, как сверкало и переливалось море, как они ловили морских ежей, к иглам самок постоянно что-нибудь прицеплялось. Он и умер на лодке. Один. Приступ тахикардии. Он оставил в сердце Виолы ледяную пустоту. Но что еще хуже, с его уходом рухнула стена, за которой она могла укрыться. С ним канули в вечность счастливые деньки на море, банки консервированного тунца, книжки Сальгари и ветер в голове. И все это в злосчастные подростковые годы. «Дети, — думала она, — дорого расплачиваются за жизнь своих родителей. Им нужно быть неимоверно взрослыми, чтобы пережить детство, организованными, сильными, твердо стоящими на земле, чуждыми самолюбования. Ей никогда и в голову бы не пришло, что мысль о ребенке может быть связана с желанием. Она не принимала в расчет цепкую хватку любви и инстинкт слияния с другим, властное веление времени, призыв к жизни. Когда она впервые спросила: «Может, сделаем ребенка?» говорило ее тело, а не голос. Пауло что-то пробурчал, входя в нее. Ему отныне не нужно было контролировать оргазм. Ее слова освободили его от необходимости резко отстраняться, вытираться. Теперь можно было оставаться слитыми воедино, как они слились воедино, полагая, что Виола забеременеет после первого же соития. Они расстались с этой мыслью только после 3-го месячного цикла. И тогда на ее лице появились разочарование, уныние и мука. Ее печальное настроение невольно передалось Паулу. У него в голове не укладывалось, отчего такая сильная любовь не хочет давать плоды. Виола в срочном порядке набралась знаний о базальной температуре и сроках овуляции. Заявила, что надо беречь сперму и реже заниматься сексом. Так семя будет, по ее словам, более структурированным. Сексом пожертвовали ради запланированной любви. Ей тогда было 39. Время уходило. Спустя полгода ожидания они решили сделать анализы. Криптозооспермия у Паулу и непроходимость одной из труб у Виолы. Время начинало поджимать, а между тем желание стать родителями неожиданно переросло в необходимость, а потом и в навязчивую идею. Ее жизнь превратилась в постоянный прием лекарств и длинную череду процедур. Врач, проводившая ЭКО, называла их процедурками. Виола каждый вечер колола себе в живот гепарин, а Паулу стоял у окна, курил и представлял себе лицо будущего сына. Внезапно гормоны закружились в бешеном хороводе. Виола исправно поглощала их, хотя от них у нее раскалывалась голова, и земля уходила из-под ног. Головокружение, слезы и нервы. Натянутые как струны, как оголенные провода. Она размышляла о немолодых дамах, принимающих эстрогены, чтобы отсрочить менопаузу. Одну пилюлю в неделю, чтобы сохранить эластичность кожи и мышц, ослабить приливы, справиться с перепадами настроения. «Жизнь женщины усеяна гормонами», — вздыхала она. «Гормоны, чтобы рожать, чтобы не рожать, чтобы законсервироваться и не стареть. Гормоны, как столпы капитализма, как эликсир долгой жизни, как монетки, которые суют в тело, чтобы машина всегда работала как надо. Чакра, виагра, тестостерон — все вращается вокруг секса. «Иди-ка лучше сюда, займемся любовью», — говорил ей Паула. «Любовь». Виола забыла, что это значит. Средство неизвестно для чего, бесполезный инструмент. Она полностью сосредоточилась на матке, яичниках, открытой трубе, гепарин, эстрогены, 4 яйцеклетки, 2 неудачные попытки, куча денег впустую. Потом успех, оплодотворенный эмбрион, имплантация. Они были так счастливы и весь вечер провалялись на татами, на желтой простыне, лежа на боку очень тихо. У нее в животе был их малыш. «Малышка, почему?» «Я чувствую». На УЗИ Виола нарядилась как невеста, а Паула нет. В то утро он сходил на пробежку, на нем были старые кроссовки Nike. Внутри бурлили эндорфины, усы топорщились, на подбородке красовался графитовый ободок щетины. Гинеколог нанесла на живот тонкий слой геля, чуть заметно улыбнулась Виоле. Долго водила датчиком около подвздошной кости, вокруг пупка, вздохнула, надела очки, висевшие на бронзовой цепочке, и, помедлив, сказала: «Мне жаль, но сердцебиения нет». Виола повернулась к нему. В ее глазах застыл мрак. «Мы его потеряли». Если бы он только мог, он стер бы это выражение с ее лица поцелуями, заботой, любовью, той самой любовью, которую она возненавидела, любовью бесплодной. Это выражение лица он заметил издалека. Угадал его даже на расстоянии, когда выходил из машины и шел по парковке. Виола стояла под большой железной звездой цвета ржавчины, установленной на границе парка. На ней было удлиненное сзади черное пальто с золотыми пуговицами и хлястиком. Тем утром он этого просто не заметил. Он не смотрел на нее, на свою маленькую темноволосую Мадонну, которая, закрыв рот руками, стояла за низенькой оградой, будто за тюремной решеткой. Она, плача, побежала ему навстречу. Она никогда не плакала. Больше не плакала. Несчастный случай уничтожил ее чувства, а заодно и желание, убил в ней радость. Казалось, все это осталось на полосках пешеходного перехода. Она проговорила измученным голосом: «Мы его потеряли». Он крепко прижал ее к себе. Уже несколько месяцев он к ней не притрагивался. Сколько потерь может пережить человек? Потерям не будет конца, если не поставить им заслон. А он хорошо знал, если бы они не смирились, если бы по-прежнему старались разобраться, к чему пришли, Элия был бы здесь, в холодном гнезде их окаменевших сердец.